Шамбрен посмотрел, отечески похлопал ее по плечу и повернулся навстречу запыхавшемуся Амато. «Спасибо, что сразу пришли, Амато. Вечера не будет. Что случилось, мистер Шамбрен? Он отменил банкет?» «Банкета не будет, друг мой», — улыбнулся Шамбрен. «Возвращайтесь домой и напейтесь допьяна. Это принесет вашей язве гораздо больше пользы, чем вы воображаете. Только оставьте мне ваш список». Амато положил перед ним список гостей. «Я молился», — сказал он, — «молился всю дорогу, пока ехал сюда. Конечно, я всерьез не верил, но все-таки молился». Он вышел танцующим шагом, даже не поинтересовавшись, что произошло. В кабинете стало тихо. Только непрерывно звучал зуммер телефона миссис Вич. План все гуще пестрел кнопками. Харди следил через плечо и втихомолку тоже молился. Он ждал, надеялся, что после очередного звонка какая-то точка на плане останется открытой. Это значило бы, что кто-то видел Муна. «Как насчет наших двух друзей?» — обратился Шамбрен к Джерри Додду. «Гамаэль еще не вернулся, но мне сообщат, как только он явится. А за миссис Хейвен я послал Джека Строумейера. Он привезет ее из театра прямо сюда, не дожидаясь окончания спектакля. Пожалуй, это пока все, что мы могли сделать». Шамбрен посмотрел на Джона и Эллисон с едва заметной усталой улыбкой. «Простите, что прервал ваш обед, детки. Джерри ввел вас в курс дела?» «В самых общих чертах», — ответила Эллисон. Шамбрен объяснил, что произошло. «В этом нападении на Палмера мало смысла, разве что Мун окончательно спятил. Но мы не должны исключать и эту возможность. Он может наброситься на любого, кто ему почему-либо не понравится». «Он, должно быть, исчез из отеля», — сказал Джон. «Иначе бы его нашли через 5 минут, ведь его все знают в лицо». Шамбрен устало махнул рукой в сторону миссис Вич, которая как раз втыкала очередную кнопку. «Вы имеете хотя бы отдаленное представление о том, сколько здесь укромных уголков и закоулков, в таком отеле, как этот? Простите одну минутку, мне нужно посмотреть этот список». Он развернул листы, которые привез Амато. Он явно искал чье-то имя и нашел. Губы его сжались. Он повернулся к Джерри. «Строумейер будет звонить из оперы?» «Нет, мистер Шамбрен. То есть, если все в порядке, если она там, и с ней ничего не случилось...» «Ну что ж, будьте внизу, Джерри. Как только придет машина, нужно взять миссис Хейвен под охрану. Никто не должен приближаться к ней ни с какой стороны, пока она не дойдет от машины до этого кабинета. Никто, кроме вас и Строумейера. Понятно?» «Вполне», — ответил Джерри и исчез. «Миссис Хейвен и Гамаэль — единственный ключ к разгадке», — объяснил Шамбрен. «То, что их нет в отеле... настоящее бедствие». Он снова взглянул на миссис Вич. Она только что сняла трубку и воткнула еще одну кнопку. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил Джон. «Сидите и ждите», — ответил Шамбрен. «Когда явится миссис Хейвен, вы и Эллисон можете понадобиться». «Думаете, она даст ответ на ваш вопрос?» Тяжелые веки Шамбрена почти сомкнулись. «Я думаю, она и есть ответ». Едва стрелка часов перешагнула цифру 10, у бокового входа в отель «Бомонт» остановилась машина. Оттуда вышел старый шофер и открыл дверцу. В глубине, напряженно выпрямившись, сидела миссис Хейвен. Старик откинул меховой полог. Джек Строумейер, всю дорогу просидевший в неловком молчании рядом с миссис Хейвен, вышел с противоположной стороны и, обойдя машину, остановился на тротуаре. Из отеля появились Джерри Додд и двое полицейских. Старик-шофер помог миссис Хейвен выйти из машины.